Целинь поспешно его успокоил. «Тебе нельзя говорить глупостей. Владыка культа готовит все духовные пилюли, и если ты его оскорбишь, то он перестанет тебя кормить». Крохотный граф земли опустил руку, обернулся и вернулся в ухо, опустив голову, словно признавая свою вину. Цинь Му тут же почувствовал, будто от него отвернулся весь мир. Он стоял, не меняясь в лице, тем не менее, он чувствовал волнение в своем сердце, опасаясь, что его сейчас выбросит за борт. «Небесный преподобный Му, я помогу тебе только один раз. Не рассчитывай, что я спасу тебя в будущем». Видение девятиглавого феникса подняло силу корабля до предела. Тем не менее, область ржавой крови уже превратилась в кипящий котел, в нем повсюду сверкали лучи, с которыми появлялись боги и дьяволы различных форм и размеров, напоминающие древних богов. Протягивая руки вперед, они пытались схватить корабль. Люди на борту поспешно искали за что схватиться, чтобы не вылететь за борт вышедшего из-под контроля корабля. Видение девятиглавого феникса контролировало корабль, движущийся на огромной скорости. Область ржавой крови казалась бесконечным звездным небом, и ему не удалось бы выбраться за короткое время. Более того, силуэты в воздухе над жертвенными алтарями поднимали суматоху в области ржавой крови, что активировало алтари вдали, из-за чего появлялось все больше и больше древних богов. Способности духовных тел древних богов определенно были выдающимися. Различные божественные искусства, которые они использовали, в точности повторяли мощное великое да древних богов. Если бы это было сражение один на один, то Ци Сию не было бы чего опасаться, контролируя корабль даже из первобытного царства. Тем не менее, здесь было слишком много врагов. Ее сил хватало лишь для того, чтобы управлять кораблем и уклоняться от атак гигантов, а также защищать людей на борту. Фениксовый корабль двигался из стороны в сторону, а когда уклониться было невозможно, он уменьшался в размерах и врезался прямо в тело противника, пронзая его в порыве храбрости. Тем не менее, каждое подобное столкновение истощало силы Ци Сиюй. В конце концов, она не присутствовала здесь лично. Управление фениксовым кораблем из первобытного царства замедляло ее реакцию и ослабевало ее магическую силу. Видение девятиглавого феникса становилось все слабее. Наконец, когда ее магическая сила почти исчерпалась, кораблю фениксу удалось вылететь из самой сложной части области ржавой крови. Все на корабле облегченно вздохнули. Видение девятиглавого феникса почти полностью рассеялось. Очевидно, что в этот попытке их спасти, Ци Сиюй потратила много сил, и была истощена. «Доставьте его на райские небеса, но высадите за борт, как только достигнете южных небесных врат. После этого верните корабль мне, и скажите, что я больше никогда не хочу его видеть». Сказав это, девятиглавый феникс тут же рассеялся. Цинь Му склонил голову, промолчав. Ци Цзюи повернулся к нему. «Владыка культа Цинь, я предупреждал тебя, что область ржавой крови невероятно опасна, но ты мне не верил. Туда нельзя спускаться. Даже существо области императорского трона не стало бы действовать так безответственно, не говоря уже о практиках вроде нас. Солдаты, помогите владыке культа Циню спуститься в трюм, пусть отдохнет». Несколько богов подошли к Цинь Му. Двое из них схватили его за руки и потащили в трюм, в то время как остальные настороженно шли следом. Ци Цзюи обеспокоился еще сильнее. Испугавшись, что тот решит сбежать, он приказал своим людям нанести несколько слоев печати, проговорив: «Владыка культа, по пути мы встретим еще некоторые опасности. Просто посиди спокойно пару дней. Когда мы достигнем райских небес, я тебя выпущу». Янер с любопытством спросила: «В пути будут другие опасности? Насколько там опасно в сравнении с областью ржавой крови?» Ци Цзюи ответил: «Не менее опасно, чем здесь. Через два дня мы доберемся до места, где пал Светлый Император. Там произошла битва, в которой он погиб, так что то место даже более опасно, чем это». Янер ответила серьезным тоном: «Твои боги не смогут сдержать владыку культа. Он обладает всевозможными навыками для разрушения печатей. Несмотря на то, что его совершенствование уступает твоим богам, он с легкостью сможет выбраться из трюма. Думаю, что мне самой стоит его запечатать, в таком случае он не выберется наружу». С этими словами она нанесла на дверь трюма еще несколько печатей, не позволяя Цинь Му сбежать и доставить им новых проблем. Из трюма донесся разъяренный голос Цинь Му: сестра Янер, это мятеж», Целинь поспешно проговорил. «Владыка культа, сестра Янер делает это для твоего же блага, она просто пытается не дать тебе попасть в беду. В следующий раз красное божество не будет нас спасать, и мы умрем». Циньму не мог успокоить свой гнев, отвечая: «Жердяй, ты тоже мятежник, я убью тебя на Новый год и приготовлю из тебя праздничное блюдо». Фениксовый корабль ускорился, продолжая двигаться вперед. Сидя в трюме, Циньму достал кусок красного божественного камня создания. Он еще не успел как стоит изучить это сокровище. Божественный камень создания был небольшим по размеру и, вероятно, был осколком чего-то большего. Скорее всего, Вэй Сюйфэн нашел его, обыскивая руины области ржавой крови. Вэй Сюйфэн знал много секретов. Этот старший брат и вправду приложил огромные усилия, пытаясь обрести заслуги, а значит в том, что он оставил осколок божественного камня создания для Циньму, было какое-то значение. Циньму прилепил божественный камень создания на свое межбровье и очистил свое сердце и разум от лишних мыслей, направляя свое сознание в камень. В этот миг произошло что-то невероятно странное. Крохотная шишка в его межбровье зашевелилась, в нее хлынула ужасающая волна энергии, таща за собой всю кровь в его теле. Циньму был ошеломлен, его лицо внезапно побледнело, вся его кровь поднялась ко лбу, из-за чего его тело истощилось, начиная напоминать мешок с костями. Вот дерьмо. Он активировал свою ци, чтобы восстановить контроль над кровью, тем не менее, это лишь усугубило ситуацию. Как только ци активировалась, она тут же неконтролируемо хлынула к межбровью. Что именно делает божественный камень создания, который мне оставил старший брат? Циньму чувствовал, как кожа на его голове немеет. Его изможденная ладонь изо всех сил сжала камень создания, пытаясь противостоять его энергии. Казалось, эта энергия отчаянно хотела проглотить камень, втягивая его в межбровье. Эта энергия была настолько мощной, что Циньму почти не мог держать камень в руке. На самом деле, это не мое межбровье пытается засосать камень, а камень хочет проникнуть в межбровье. Внезапно осознал Циньму. Вся энергия в теле Циньму принадлежала ему самому. Он потерял силы сына Юду. С тех пор, как он выковал себе новую душу и переродился, он обрел невероятно глубокое понимание своих собственных сил. Сейчас в его теле не было посторонней энергии. В таком случае, на него определенно воздействовала сила божественного камня создания. Это божественный камень создания контролировал его ци и кровь. Он хотел вонзиться в межбровье Циньму и стать его третьим глазом. Циньму изо всех сил пробовал это остановить. Открыв рот, он попытался позвать на помощь Янер, но не сумел издать и звука. Затем он протянул руку и попробовал что-то нащупать, чтобы постучать по полу и привлечь внимание Целиня и Янер, охраняющих дверь. Тем не менее, он не смог пошевелиться или использовать свою магическую силу. Даже его исконный дух оказался заперт в теле, не в силах вылететь наружу. Внезапно он почувствовал мучительную бровь в межбровье. На его лбу появилась кровавая рана. Напротив Циньму было зеркало, посмотрев в которое он увидел, что несмотря на то, что рана была глубокой, из нее не текла кровь. Наконец крохотная шишка в его межбровье полностью открылась. Там, в глазнице, в которой ранее находился его третий глаз, появилось новое глазное яблоко, неистово всасывающее в себя его ци и кровь. Циньму быстро терял свои силы. Несмотря на то, что его жизненная ци и кровь были невероятно плотными, словно у истинного бога, этот глаз напоминал бездонную яму, которую было невозможно наполнить. Сердце Циньму начало дрожать от ужаса. Он долго пытался понять, что кроется в его межбровье, подозревая, что там растет новый глаз. В конце концов, он владел искусством создания и мог с легкостью вырастить себе дополнительный глаз. Вот только крохотная шишка никак себя не проявляла все это время. Тем не менее, каждый раз, когда он исполнял технику трех эликсиров тела тирана, часть его жизненной ци бесследно исчезала, циркулируя сквозь эту шишку. Это не потребляло много сил, к тому же, Циньму развивался с невероятной скоростью, так что он не уделял особого внимания этой проблеме. Разве он мог бы подумать, что как только божественный камень создания потянет всю его ци и кровь к этому месту, этот глаз их попросту проглотит? Мой собственный глаз ведь не сможет меня убить, верно? Он почувствовал мороз по коже, постепенно теряя контроль над своей ладонью. Божественный камень создания медленно приближался к третьему глазу. Казалось, у того был собственный разум, и он отчаянно пытался вонзиться в его лоб и заменить собой третий глаз. Вэй Сюйфэн, «Черт бы тебя побрал, ты всегда доставляешь мне проблем». Цинь Му стиснул зубы, его ладони начали дрожать. Сопротивляться силе камня становилось все сложнее. Наконец, его третий глаз закончил поглощать ци и кровь. В следующий миг он разразился ярким лучом света, который попал на божественный камень создания. Он пытался поглотить энергию камня создания. «Мой глаз, тот еще монстр», — мысленно ругался Цинь Му. Его третий глаз и камень создания боролись друг с другом. Первый пытался энергию противника, в то время как тот хотел занять его место во лбу. С огромным трудом Цинь Му поднял вторую руку и задрал рубашку, пытаясь поднять ее ко лбу. Это была нефритовая подвеска в форме слова Цинь. Когда Цинь Фэнцин отправился в деревню Беззаботную, он передал ее небесному преподобному Ю, который затем вернул ее Цинь Му. С тех пор он не снимал ее со своей шеи. Едва шевеля рукой, Цинь Му медленно поднял подвеску к межбровью. С огромным трудом сопротивляясь энергии глаза и камня, он в конце концов умудрился засунуть ее между ними. Нефритовая подвеска была выкована из рога графа земли, поэтому несмотря на то, что она выглядела как украшение, на самом деле это был огромный кусок земли, в который раньше был подавлен Цинь Фэнцин. Теперь, когда две ужасающие энергии камня и глаза были разделены подвеской, Цинь Му наконец смог послабить хватку. Его глаз и камень больше не притягивались друг к другу, и он облегченно вздохнул. В этот миг божественный камень создания вырвался из его руки и столкнулся с нефритовой подвеской. Это случилось настолько неожиданно, что он ничего не смог сделать. Глаза Цинь Му расширились от ужаса. Он хотел схватить камень, но тот уже столкнулся с глазом, и его отделяла лишь нефритовая подвеска. В его межбровье разразился яркий свет, и сила, содержащаяся в нефритовой подвеске, столкнулась с божественной камнем создания и третьим глазом. В следующий миг сознание Цинь Му потерпело настолько сильный удар, что он отлетел назад и упал в обморок. «Вэй Сюй Фэн, черт бы тебя побрал!» — проревел он за миг до того, как потерять сознание. «Мы прибыли в место, где пал Светлый Император, всем быть начеку!» Из палубы донесся крик множественных богов. Целинь и Янер, стоящие на страже за дверью, поспешно подбежали, чтобы увидеть последнее поле боя императора эпохи Багрового Света. Они вернулись лишь после того, как фениксовый корабль пересек опасную местность. В этот раз владыка культа вел себя довольно хорошо. Он так не любопытствовал, как раньше, — рассмеялся Целинь. «Такое и вправду редко случается. Нужно время от времени его так запирать, чтобы он стал немного спокойнее». Янер была полностью с ним согласна. Цинь Му неподвижно лежал в трюме корабля. Его дыхание было крайне слабым, а в его межбровье до сих пор продолжалось сражение между нефритовой глазом, подвеской и камнем. Глава 914. Темный дьявол, растущий в кровавом свету. Спустя неизвестное количество времени Цинь Му постепенно проснулся. Он чувствовал себя полностью истощенным, испытывая нехватку ци и крови. Последние еще не успели восстановиться. Дрожащей рукой он коснулся своего межбровья. Божественный камень создания и нефритовая подвеска исчезли. Что случилось, пока я был в коме? Он с трудом уселся и посмотрел на зеркало впереди. В отражении от увидел, что от его тела остались лишь кожа да кости. Рана в его межбровье закрылась, на ее месте остался лишь кровавый след. Мысли Цинь Му кипели. Ему было трудно стабилизировать свое сознание. Он чувствовал, что в его теле не осталось жизненной ци, его сердце едва билось из-за нехватки крови. Онемевшими руками он медленно искал в своем мешочке тата духовное лекарство. Спустя некоторое время ему удалось найти какие-то травы, которые он тут же приготовил, задействовав остатки своей ци. Его контроль над ци был не таким, как раньше. Готовя пилюли, он случайно взорвал котел, испортив целую партию лекарств. Подобного не происходило с тех пор, как он овладел искусством лечения. Он научился искусству лечения у целителя, и в последний раз его котел взрывался еще в те времена, когда он жил в деревне Цаньлао. Теперь же, когда его совершенствование достигло высокого уровня, он каждый раз добивался успеха. Он попросту не мог взорвать котел. Цинь Му был слишком истощен, поэтому его контроль над физическим телом, жизненной ци и кровью стал даже хуже, чем в детстве. Его искусство лечения и создания могли подвести лишь в том случае, если бы он умер от травм на месте. Теперь же он был слишком истощен для их использования. Даже готовка пилюль для лечения травм стала слишком сложной задачей. «Старший брат, божественный камень создания, что ты мне оставил, доставил мне много проблем. Вэй Сюйфэн оставил камень для блага Циньму. Тем не менее, в его плане был какой-то просчет, из-за которого у Циньму теперь появились огромные неприятности. В межбровье Циньму был третий глаз, и, прежде чем парень сумел понять его секрет, божественный камень создания решил уничтожить глаз и занять его место, что привело к ужасным страданиям. Собравшись с мыслями, Циньму снова попытался приготовить пилюли, в этот раз проявив особую осторожность и наконец сумев добиться успеха. Схватив пригоршню пилюль, он проглотил их одним махом, прежде чем использовать остатки своей ци и ускорить действие лекарственной энергии. Спустя некоторое время его костный мозг начал создавать кровь, и его состояние начало медленно улучшаться. Цвет лица Циньму понемногу восстанавливался, как и запас его жизненной ци. Вскоре он приготовил еще несколько котлов пилюль, восстанавливая запас крови почти до половины. Затем он начал готовить пилюли для восстановления ци, пытаясь поднять ее уровень. Он изо всех сил попытался встать. Его тело до сих пор было слабым и дрожало, хоть его цвет и стал более природным. Оно все еще оставалось крайне худым. Куда делась нефритовая подвеска и божественный камень создания? Неужели они выдавили мой третий глаз? Волосы на его голове встали дыбом. Он попытался открыть глаз в своем межбровье. На его межбровье были две тонких веки. Они медленно отодвинулись, открывая глаз. Циньму внимательно осмотрел этот глаз в зеркале, увидев, что он отличается от обычного глаза. Несмотря на то, что он состоял из плоти и крови, у его зрачка была шестиугольная форма. Его зрачок был не черным, а кроваво-красным. Осколок божественного камня создания все же не выдавил моего третьего глаза. Вместо того он стал его частью. А где нефритовая подвеска? Циньму осмотрел глаз более подробно. Его радужная оболочка осталась круглой, но рисунок на ее внутренней части выглядел как длинный горный хребет. Он покачал головой. Узор на обычной радужной оболочке напоминал веер из листьев, но в этом глазу он образовывал слово «цинь». Моя нефритовая подвеска тоже слилась с третьим глазом. Успокоившись, он исполнил технику трех эликсиров тела тирана и успокоил свое сознание, намереваясь поднять свое совершенствование и обрести возможность восстановить ци и кровь с помощью божественного искусства создания. Выполняя технику трех эликсиров тела тирана, он почувствовал внезапный толчок в своем сознании, протекающем через третий глаз. Оно тут же стало в 10 раз сильнее, чем раньше. ВЖЖ. За его головой появилось толстое и тяжелое кольцо, созданное потоком жизненной ци. Вращаясь вокруг своей оси, оно громко свистело. Пройдя через третий глаз, его сознание усилилось, тем самым ускорив циркуляцию техники трех эликсиров тела тирана и создав странное видение у его затылка. Циньму был ошеломлен. Он чувствовал, что жизненная ци его божественного сокровища духовного эмбриона напоминала приливную волну, поднимающуюся и опускающуюся в такт с циркуляцией техники трех эликсиров тела тирана. Более того, звезды в небе над ним тоже, казалось, дышали. На духовной платформе в форме символа Тайцзи, духовный эмбрион ритмично дышал, а то время как дьявольская ци Юду под его ногами кружилась и кипела, будто воздух, которым дышал гигантский бог. Все божественное сокровище духовного эмбриона напоминало огромную грудь, поднимающуюся и опускающуюся. Его жизненная ци и сознание быстро становились сильнее, восстановляясь под воздействием техники трех эликсиров тела тирана. Тем не менее, Циньму до сих пор чувствовал, что глаз продолжает поглощать его ци и кровь, хоть и не так неистово, как раньше. Это и есть польза третьего глаза. Пока Циньму продолжал исполнять технику трех эликсиров тела тирана, у затылка его духовного эмбриона постепенно появилось кольцо жизненной ци. По мере циркуляции техники первобытная жидкость начала превращаться в туман. Скорость ее поглощения значительно увеличилась, она усиливала физическое тело Циньму и восстанавливала запасы его ци и крови. Тем не менее, последние тут же поглощались третьим глазом. В небе над ним становилось все больше звезд, в то время как тьма Юду внизу сгущалась. Духовная платформа в форме символа Тайцзи непрерывно росла. Спустя неизвестное количество времени ци и сознание Циньму восстановились до своего предыдущего уровня, но их рост не остановился. Тем не менее, он до сих пор был истощен. Божественное сокровище духовного эмбриона продолжало расширяться. В небе над ними все еще появлялись звезды, а тьму внизу сгущалась. Изначально он думал, что его божественное сокровище духовного эмбриона достигло своего предела. Тем не менее, увидев, насколько оно расширилось, он понял, что еще далек от раскрытия его полного потенциала. Озеро, образованное первобытной жидкостью, постепенно мелело. Раньше Циньму считал, что оно иссякнет через 10 лет, тем не менее, теперь на это ушло бы не больше нескольких месяцев. Мой глаз ведь уже вырос, почему он продолжает поглощать ци и кровь? Циньму активировал свое сознание и направил его в межбровье. Превратившись в крохотного человечка, оно начало осматриваться внутри третьего глаза. Пространство внутри глаза выглядело ужасающим. В нем находилась обширная земля слова Цинь, покрытая множественными горными хребтами, которые пересекались друг с другом, формируя буквы. Это был лишь кусок рога графа земли. Издали он напоминал лишь круглый клочок земли, горные хребты которого формировали странный узор. В самом центре земли слова Цинь находился осколок божественного камня создания. Осколок божественного камня создания был невероятно огромным. Вытеснив своим весом огромное количество почвы, он лежал посреди глубокой долины, вокруг которой сознание и земля соединялись в виде сияющих цепей, удерживающих его на месте. Рог графа земли формировал радужную оболочку третьего глаза Циньму, в то время как божественный камень создания стал его зрачком. Жизненная ци и сознание Циньму циркулировали в этом месте, двигаясь вокруг земли слова Цинь в виде тучи, вызывая непредсказуемые изменения в небе. Циньму не ожидал подобного результата, не говоря уже о Вэй Сюйфэне, оставившего ему осколок камня божественного создания. Интересно, эти изменения к лучшему, или наоборот? Циньму был слегка взволновал. Осматриваясь, он увидел, как бурный поток ци и крови исчезает внутри божественного камня создания. «Этот камень отнимает у меня ци и кровь», сознание Циньму влетело внутрь кристалла. Внутренняя часть кристалла была залита красным светом, из-за чего здесь было сложно ориентироваться. Сознание Циньму долго летело вперед, так и не обнаружив краев кристалла. Внезапно он остановился, почувствовав место, куда стремились его ци и кровь. Затем он двинулся в его сторону, и спустя некоторое время остановился. Внутри красного света возвышался жертвенный алтарь, на котором извивался странный кусок плоти и крови, немного напоминающий странного гигантского зверя. Мою ци и кровь воровал не третий глаз или божественный камень создания. Виновником всего этого является это странное существо внутри камня, которое собиралось использовать меня, чтобы возродиться. Сердце Циньму дрогнуло, он медленно зашагал вперед. Кусок плоти и крови на алтаре заметил его присутствие и замер. Циньму прищурился. Внезапно кусок плоти и крови раскрылся, открывая алый глаз, нервно осматривающийся вокруг. Сознание Циньму тут же рассеялось, избегая взгляда странного создания. В следующий миг плоть и кровь закрылись, пряча алый глаз и продолжая поглощать ци и кровь. Посмотрев в зеркало в трюме, Циньму увидел в нем мрачное выражение своего лица. В божественном камне, оставленном ему Вэй Сюйфэном, скрывался какой-то монстр. Прячась внутри, он непрерывно поглощал ци и кровь. Этот жертвенный алтарь выглядит довольно знакомым. Он похож на алтарь, который я видел в области ржавой крови. Он пытается своровать мою ци и кровь, а также использовать мое сознание, чтобы восстановить свое физическое тело. В таком случае создание внутри должно быть доисторическим мастером создания. Циньму стабилизировал свою ци и кровь, пытаясь не привлечь внимание создания внутри камня. Он размышлял. Область ржавой крови является местом, где древние боги сразились с доисторическими мастерами создания. Мастер создания в моем глазу был повержен, но не умер. Думаю, что он использовал последние капли своих сил, чтобы скрыться внутри осколка божественного камня создания. Он нервно ходил по трюму, погрузившись в мысли. Старший брат нашел этот кристалл. Так как он был слишком сильным, существо внутри не смогло причинить ему вреда. Из-за этого старший брат подумал, что камень безопасен и оставил его мне. Тем не менее, мое совершенствование слабее, чем у него, и когда я достал камень, тот сразу же попытался похитить мою ци и кровь, чтоб возродиться. В конце концов, мое глаз его остановил. Циньму постепенно понимал, что произошло. Когда я использовал нефритовую подвеску, чтобы отделить камень от глаза, тот внезапно вырвался из моих рук и столкнулся с подвеской. Должно быть, это было дело рук мастера создания. Он мог занять место моего третьего глаза и полностью исчерпать мою ци и кровь. Впрочем, он не ожидал, что нефритовая подвеска окажется печатью, выкованной самим графом земли, и что она была способна запечатать моего старшего брата Цинь Фэнцина, сына Юду. Глаза Циньму загорелись. Столкнувшись с печатью графа земли, он уже не мог сбежать. Впоследствии он попросту остался, продолжая тайком воровать мою ци и кровь. Каждый раз, когда я исполняю технику трех эликсиров тела тирана и мое сознание проходит через третий глаз, активируя божественный камень создания, он поглощает его часть. Он накапливает силы, собираясь возродиться. Раз уж ему удалось выжить на протяжении такого долгого времени, то он должен быть одним из важных людей среди мастеров создания. Как только ему удастся украсть достаточно ци и крови, а также получить достаточно пользы от божественного камня создания, он воскреснет. В таком случае, третий глаз Циньму сиял все ярче. Как мне его убить? Циньму остановился. Исходя из того, с какой скоростью мастер создания поглощал ци и кровь, даже если у него не было физического тела, Циньму был не в силах с ним совладать. Раньше Циньму полностью потерял контроль над своей ци и кровью. Если бы не его третий глаз, он бы умер. Теперь же божественный камень создания слился с глазом Циньму и печатью графа Земли, поэтому еще некоторое время существо внутри него не сможет доставить проблем, и лишь продолжит медленно воровать ци и кровь Циньму. Это давало Циньму время, чтобы с ним разобраться, избавиться от мастера создания, скрывающегося внутри третьего глаза, и вправду было непростой задачей. Камень, в котором тот сидел, стал частью глаза Циньму, поэтому если поступить небрежно, можно было его повредить. Для начала мне нужно восстановить контроль над своей ци и кровью. Кроме того, мне нужно остановить свое сознание, не позволяя ему проникать внутрь третьего глаза. Это не позволит паразиту становиться сильнее, тщательно обдумывал все Циньму. Кроме того, мне нужно создать построение внутри третьего глаза. Навык пробуждения глаз девяти небес не подойдет для того, чтобы убить столь ужасающее существо. Нужно придумать что-то новое. Мастер создания области ржавой крови был убит древними богами, а значит великая Даа древних богов – лучшее оружие против него. Нужно начать с Даа рун богов звезд. Он немедленно начал воплощать свой план в жизнь, запечатывая свою ци и кровь и начиная наносить руны великого Даа 360 богов на внутреннюю часть третьего глаза. Это не просто позволяло разобраться с мастером создания, но также усиливало его третий глаз, позволяя ему стать божественным. После активации построения третий божественный глаз становился мощным построением богов звезд, способным без труда убивать мощных противников. В божественном сокровище духовного эмбриона Циньму забурлила жизненная ци, превращаясь в длинную реку, которой управлял духовный эмбрион. Ее поток пересек землю слова Цинь, отбивая в небе руны бога звезды. В следующий миг бесчисленные руны в небе сформировали первого бога звезды. В этот момент в его уме задрожало древнее, загадочное сознание. Стой! Глава 915. Мастер создания Шу Цзюнь. Циньму испугался. Это сознание пришло из божественного камня создания в его третьем глазу. Как только он начал наносить руны великого Даа древних богов, доисторический мастер создания внутри божественного камня это заметил. Изначально он думал, что сможет неспешно создать построение, не ожидая, что мастер создания окажется столь бдительным. Циньму намеренно заставил свое тело покрываться холодным потом и активировал ци и кровь, чтобы ускорить сердцебиение, давая мастеру создания понять, что он испуган. Дрожащим голосом он спросил, кто у меня в голове. Одна половина холодного пота, выступившего на его лбу, была настоящей, в то время как вторая – поддельной. Он и вправду был слегка испуган, так как не ожидал, что мастер создания что-то заподозрит, делая все возможное, чтобы не выдать себя. Что касалось ускоренного сердцебиения, то оно было полностью поддельным. Его страх не был настолько сильным. Загадочное создание, появившееся в его разуме, на мгновение замолчало, прежде чем ответить. «Тебе не стоит быть настолько осторожным и скрытным. Раньше я и вправду собирался причинить тебе вред. Тем не менее, увидев твои меры, я думаю, что они искренне и чрезмерно радикальны. Давай все обсудим. Кто знает, возможно, нам удастся прийти к какому-то лучшему решению, чем убить друг друга». Ци и кровь Циньму тут же успокоились, его сердцебиение вернулось в норму. Затем его сознание задрожало в ответ. «Старший, кажется, ты понимаешь мой язык?» «Не понимаю», — ответил мастер создания. «Я общаюсь с тобой посредством сознания. Когда два сознания сталкиваются, мы можем понять друг друга без слов. Маленький друг, я был неправ. Мне не стоило тебя атаковать. К тому же тебе тоже не стоит пытаться скрытно от меня избавиться. Давай будем сотрудничать, принося пользу друг другу. Духовный эмбрион Циньму задействовал жизненную ци и продолжил наносить руны на поверхность третьего глаза, формируя символы второго бога звезды, прежде чем заняться третьим. Старший, ты, должно быть, шутишь. Сейчас у тебя есть возможность со мной справиться, в то время как у меня ее нет. Разве эта ситуация может быть выгодной нам обоим? Сознание Циньму дрожало, пока он продолжал наносить руны. Раньше ты исчерпал почти всю мою ци и кровь, отчего я чуть не умер. Мы не можем сотрудничать, пока у меня не найдется способа себя защитить. Как я могу к тебе обращаться? Сознание ответило. Меня зовут Шу Цзюнь, в стране Фанбай я был. Впрочем, какая разница, мою расу уничтожили, нет смысла вспоминать, кем я был при жизни. Маленький друг, даже если ты все сделаешь верно, то не сможешь ничего мне сделать. Циньму продолжил создавать построение, отвечая, даже если я не смогу ничего сделать, я все же буду более спокойно себя чувствовать. Он преднамеренно пропускал некоторые руны великого Дао древних богов, заставляя мастера создания думать, что он окажется не в силах его одолеть. Нанеся руны 360 богов, он в любой миг смог бы доработать построение и перехватить инициативу. Сознание Шу Цзюня позволило ему продолжить, проговорив, «Все, чего я хочу, это вернуться к жизни, у меня нет злых намерений. Если ты одолжишь мне немного своей ци, крови и сознания, я могу отдать тебе исконный камень великого первоначала. Ты знаешь, откуда он взялся? Это божественный камень из ранних годов доисторической эпохи. Мы обыскали всю вселенную и нашли его осколок, тем не менее, его отобрали выжившие люди расы великого императора». Циньму мысленно кивнул, не переживая о том, был ли это божественный камень создания, или же исконный камень великого первоначала. В следующий миг он рассмеялся. «Этот камень мой, мне дал его мой старший брат». Шу Цзюнь ненадолго замолчал, прежде чем ответить. «В мире существует два вида божественных камней. Первый – это божественный камень великого первоначала, а второй – это исконный камень великого первоначала. Первый является шестиугольным кристаллом, способным лишь усиливать сознание, в то время как сила второго значительно выше. Я могу научить тебя им пользоваться и помогу обрести такую же силу, как у великого императора». Циньму заинтересовался. «И как мне это сделать?» Шу Цзюнь проговорил. «Сила, которую содержит в себе исконный камень великого первоначала, безгранична. После нашего открытия, мы изучили множество способов его использования. Я могу поделиться с тобой одним из них, и ты решишь, сотрудничать со мной или нет». Циньму слегка нахмурился, опасаясь, что Шу Цзюнь решит использовать эту возможность, чтобы вынудить его сознание снова приблизиться к жертвенному алтарю у камня первоначала. Шу Цзюнь поспешно добавил, «Можешь проверить мой способ после того, как достроишь свое построение». Циньму тут же начал работать быстрее, и спустя некоторое время великое построение древних богов было готово. «Можешь пробовать». Сознание Шу Цзюня задрожало, его голос прозвенел в голове Циньму. Циньму направил часть своего сознания в исконный камень великого первоначала, проверяя, нет ли там опасности. Он проговорил, как мне использовать этот камень. Ты можешь создать все, о чем подумаешь. В этом и состоит главное отличие между этим камнем и остальными. Чем сильнее твое сознание, тем реалистичнее будет созданный предмет, проговорил Шу Цзюнь. Подумай об огне. Сознание Циньму тут же активировалось, думая об огне. За его головой появилось вращающееся кольцо из ци. В следующий миг оно загорелось, превращаясь в кольцо огня, внутри которого даже крылось какое-то божественное искусство. Языки пламени искривлялись, меняя свою форму. Они сильно напоминали кольцо огня у затылка небесного преподобного Хо. Циньму был шокирован. Я не пытался изменить атрибутов своей ци, и лишь силой мысли превратил кольцо жизненной ци в огонь. Это и вправду удивительно. Шу Цзюнь ответил. Ты получишь все, о чем подумаешь. Это и делает первобытный камень великого первоначала таким ценным. Тем не менее, твое сознание еще недостаточно сильно. Чем сильнее оно станет, тем мощнее будет созданный тобой огонь и твои способности. Когда этот камень был в межбровье первобытного императора, тот мог создавать ужасающие пожары, которые с легкостью уничтожали целые планеты. Сознание бессмертного бога Циньму слилось с первобытным камнем великого первоначала, пытаясь вытащить из камня больше силы. Огонь за его затылком тут же стал ярче, слегка деформируя пространство вокруг. В этот момент Циньму почувствовал, что часть его сознания исчезла. Шу Цзюнь не упустил шанса его обворовать. Недовольно фыркнув, Циньму тут же послабил свое сознание. Шу Цзюнь перестал впитывать его силы, проговорив: «Можешь попробовать подумать о чем-то другом. Что бы ты ни придумал, оно появится». Циньму подумал о райской реке, и кольцо огня мгновенно превратилось в кольцо воды. Несмотря на то, что ее поток был довольно коротким и не достигал больше метра, с небольшого расстояния он выглядел как полноценная райская река длиной в сотни километров. Кольца, создаваемые камнем, напоминали благословения древних богов, а также наведение за спинами существ на барельефах области ржавой крови. Циньму был глубоко поражен. Первобытный камень великого первоначала открывал перед ним совершенно новый путь совершенствования божественных искусств. Исполняя божественные искусства, обычные практики полагались на руны и свою ци. Независимо от типа техники, которую изучал практик, для начала он должен был открыть божественное сокровище духовного эмбриона. Оно олицетворяло древних богов, помогая придавать жизненной ци различные атрибуты. Это было причиной появления четырех великих духовных тел вечного мира. Чтобы совершенствовать божественные искусства, практик должен был изучать различные техники и способы создания рун различных древних богов, после чего создать эти руны с помощью своей ци и освободить силу божественного искусства. Конечно, существовали исключения. К примеру, техники боевых искусств и навыки меча были придуманы существами после начала, так что для них не нужно было изучать руны великого Дао древних богов. Доисторические мастера создания, в свою очередь, совершенно не нуждались во всем этом. Они не пользовались рунами, жизненной ци, не изучали способы создания рун древних богов. Они использовали сознание. Их сознание было невообразимо сильны, и когда его усиливал божественный или первобытный камень великого первоначала, оно достигало поразительных высот. Это была совершенно другая система совершенствования. Сердце Циньму дрогнуло, и кольцо райской реки превратилось в зеленого дракона, вцепившегося зубами в свой хвост. По мере циркуляции ци, дракон ревел, вызывая раскаты грома, которые напоминали звуки восьми голосов древнего дракона. Кольцо зеленого дракона быстро увеличивало запасы жизненной ци в его физическом теле. Его эффект был сопоставим с непосредственным исполнением техники, и, возможно, мог бы даже его превзойти. Его мысли быстро менялись, и вскоре зеленый дракон превратился в колесо золотого света, лучи которого разлетелись во все стороны, словно мечи. Затем кольцо золотого света превратилось в кольцо звездного света Сюаньду, кружащееся у затылка Циньму, будто галактика. В следующий миг на его месте появилось кольцо дьявольской земли Юду, созданное из черной ци и напоминающее врата, ведущие прямиком в мир мертвых. Вскоре после этого во тьме за колесом засиял зеленый свет. Старший вестник смерти спешил к нему, плывя на своей бумажной лодке с фонарем в руках. Он решил проверить, кто осмелился открыть проход между миром живых и Юду, не имея на это разрешения. Тем не менее, еще от его прибытия кольцо дьявольской земли Юду у затылка Циньму исчезло, на его месте возникло кольцо магнетизма Юаньду. Что за негодник решил создать проблем? Старший вестник смерти впал в ярость, не увидев и следа от прохода. К тому времени, как он прошел через барьер между Юду и Сюаньду, фениксовый корабль уже успел скрыться. Циньму с легкостью менял атрибуты кольца. Он был весьма доволен, если не обращать внимания на тот факт, что после каждой попытки Шу Цзюнь воровал часть его ци, крови и сознания. Старший Шу Цзюнь, у первобытного камня великого первоначала есть еще какие-либо интересные применения? Мне кажется, он может укреплять сознание, так? — спросил он. Шу Цзюнь не ответил на его вопрос, проговорив: «Теперь, когда ты увидел силу первобытного камня великого первоначала, ты готов со мной сотрудничать. Если ты согласен дать мне достаточно ци, крови и сознания, чтобы я воскрес, я обучу тебя всем применениям камня первоначала». Циньму пробормотал себе под нос: «Божественные кольца напоминают благословения древних богов и равноценны мощным божественным искусствам, что добавляет мне еще один слой защиты». Тем не менее, Шу Цзюнь определенно не питает хороших намерений. Первобытный камень великого первоначала попросту слишком ценный. Воскреснув, он обязательно попытается меня убить и вернуть его себе. Он прищурился. Шу Цзюнь, даже после смерти, все же был мастером создания. Одного лишь его воскресшего физического тела хватит, чтобы одолеть Циньму. Если я откажусь ему помогать, то мне будет крайне сложно раскрыть секреты первобытного камня великого первоначала. Он может не только усилить мои божественные искусства, но и развить мое сознание и физическое тело. Если добавить все это к моим техникам и божественным искусствам, результат будет попросту ужасающим. Подумав об этом, Цинь Му рассмеялся. «Старший, мне не хватит ци и крови, чтобы быстро вернуть тебя к жизни. Тем не менее, я могу отдавать тебе немного каждый раз, когда буду совершенствоваться, постепенно восстанавливая твое тело». Шу Цзюнь усмехнулся. «Это подойдет. Я могу обучать тебе одному-двум способам после каждого раза. Хитрый лис!» Мысленно воскликнули Цинь Му и Шу Цзюнь. Фениксовый корабль на полной скорости мчался по звездному небу. По пути он пролетал мимо различных величественных райских дворцов. Всего на райских небесах было 36 подобных строений, каждая из которых находилась в центре галактики, сияющей ярче миллиарда звезд. Цилинь и Янер подошли к носу корабля, чтобы полюбоваться великолепным видом, непрерывно восклицая от удивления. Внезапно впереди засиял яркий свет. Они увидели гигантский поток райской реки, вытекающий из глубин звездного неба, вокруг которого кружились бесчисленные звезды. Это зрелище было попросту удивительным. Фениксовый корабль пролетал над райской рекой, двигаясь вверх по течению. На поверхности реки виднелись бесчисленные корабли, путешествующие между планетами, расположенными у реки. На их палубах было множество богов и учеников. Корабль принадлежал красному божеству, и был намного больше и величественнее кораблей на реке, отчего у тех не оставалось выбора, кроме как уступать ему дорогу. Цилинь и Янер оглядывались по сторонам, восхищаясь священными землями с обоих сторон реки и цокая языками от удивления. Кроме планет возле реки витали клочки земли различных размеров. С корабля они не казались слишком большими, но на самом деле их ширина достигала 10 тысяч километров. Кружась вокруг реки, они время от времени пролетали над кораблем, позволяя увидеть на их поверхности зеленые холмы и чистые воды. Было сложно понять, какие расы их населяли. «Второй брат, откуда райская река берет свое начало и куда она течет?» – спросил Цилинь. Ци Цзюй ответил: «Не знаю. Раньше она текла в первобытное царство, к руинам заката». Янер тут же полюбопытствовала: «Если райская река течет к первобытному царству, то почему мы просто не отправились вверх по ее течению, и вместо этого полетели через звездное небо? Если бы мы так сделали, то нам пришлось бы посетить 4 крайних мира, расположенных на полюсах Вселенной. Такое путешествие намного дольше, кроме того, нам пришлось бы преодолеть несколько мировых барьеров», — объяснил Ци Цзюи. 4 крайних мира, которые также называют 4 крайними небесами, находятся на 4 полюсах Вселенной. Там живут 4 божества древних богов. Несмотря на то, что каждый из этих миров меньше Юаньду, вместе они все же больше, и если путешествовать через них, то на дорогу пришлось бы потратить около 10 лет. Пока они разговаривали, на горизонте появился металлический блеск. Высоко в небе медленно показывались южные небесные врата. Они наконец достигли райских небес. Ци Цзюи проговорил: «Солдаты, пожалуйста, выпустите владыку культа Циня из трюма». «Не стоит», — позади раздался голос Цинь Му, шокируя его. Незаметно выбравшись наружу, Цинь Му зашагал в их сторону. За его спиной виднелось кольцо огня, напоминающее драконьего воробья. Янер испугалась. «Молодой мастер сумел исполнить мое божественное искусство. Странно, его аура будто исходит от драконьего воробья с невероятно чистой родословной». Цинь Му подошел к ним и задрал голову, смотря на южные врата небес. Он не мог не вспомнить того, что случилось миллион лет назад, и как он с Ню Саньда отправились на райские небеса дракона Ханя, побывали на собрании Яшмового водоема и райских небес и встретили небесных преподобных. Это были замечательные времена. Тем не менее, это был единственный раз, когда все небесные преподобные собрались вместе. Сейчас же небесный преподобный Юй был не в себе после воскрешения, небесный преподобный Юнь был мертв, а небесный преподобный Цинь скрылся в деревне Беззаботной. Что касалось небесной преподобной Юя, то она жила в уединении, а небесный преподобный Ю стал вестником смерти Юду. Что касалось его самого, то он наконец вернулся в то место, с которым был так хорошо знаком. «Где сейчас мой старый друг?» Вода райской реки оглушительно шумела. Райские небеса оставались такими же, как раньше. Тем не менее, небесный преподобный Му уже не был тем, кем был тогда. Но хоть у него не было его старой души, его стремления остались неизменны. Сердце Цинь Му начинало биться сильнее, в его уме кружились тысячи слов, которые в конце концов превратились в громкий смех, сотрясающий южные небесные врата. Райские небеса дракона Ханя, небесный преподобный Му вернулся. Глава 916. Встреча под лунным светом у Яшмового водоема. Этот человек вернулся спустя миллион лет. Величественные райские небеса населяли множественные боги и дьяволы, живущие в своем изящном мире. Изначально, это место было крайне спокойным, по крайней мере внешне. Даже когда их армия отправилась убить мать земли и уничтожить первобытное царство, никто не уделил этому особого внимания. Тем не менее сейчас оно полностью изменилось, напоминая спокойное озеро, в которое бросили камень, поднимая рябь на его поверхности. Повсюду начали распространяться слухи, которые достигли не только дворца, но и ушей небесных преподобных, становясь самой обсуждаемой темой. Этот человек вернулся. В первом году эпохи дракона Ханя небесный император удостоил этого человека звания небесного преподобного. Он стал одним из девяти небесных преподобных, завоевав славу в той эпохе благодаря своим путям, навыкам и божественным искусствам. Он передал технику становления богом вместо небесного преподобного Юя, открывая систему совершенствования райских дворцов. Кроме того, он серьезно ранил небесного преподобного Хао, в результате чего тот долго пролежал на койке, почти не приходя в себя. Теперь, когда небесный император оставался в стороне от мирских дел, небесный преподобный Хао правил райскими небесами, возвышаясь над всеми. Тем не менее, человек, ранивший его, не появлялся уже миллион лет. Поступало все больше новостей, и теперь ходили слухи, что когда небесный преподобный Хао попытался использовать свое самое сильное оружие против матери земли, тот человек помог ей ранить его исконный дух. Другие же слуги твердили, что этот человек был сыном Юду, и подвергся нападению четырех божеств райских небес, получив серьезные травмы. Также говорили, что этот человек отказался от своей собственной души, и его силы стали невообразимо малы. Спустя некоторое время после этого на райских небесах узнали, что этот человек убил множественных их учеников, среди которых были последователи древних богов и четырех божеств. Кроме того, дьяволы, вернувшиеся из нижней границы, утверждали, что он был в волоске от смерти и совсем скоро покинет этот мир. Каким бы ни было количество людей, обсуждающих новости его возвращения, над райскими небесами воцарилась странная атмосфера. Под их спокойной поверхностью сгущалась тьма. Его возвращение как-то связано с сегодняшним появлением корабля южного божества Цзюцуя. Я слышал, что восточное божество покинуло восточный полюс, так же, как и западное. Воды райской реки как-то странно бурлят. Недавно их уровень сильно поднялся, из-за чего люди начали подозревать, что северное божество Сюаню втайне прибыло на райские небеса. Я даже слышал, что четыре божества райских небес позвали небесного императора вернуться сюда. Судя по слухам, черное божество уже давно здесь. Я слышал, что многие древние боги, давно канувшие в лету, вернулись, чтобы выполнить свои обязанности, и даже великий владыка солнца находится в пути сюда. Даже предок Дао, пропавший на много лет, вернулся в секту Дао райских небес, а Будда Брахма, спавший на протяжении тысячелетий, проснулся и прибыл сюда, требуя немедленной встречи с предком Дао. На райских небесах сейчас какая-то странная обстановка. Я слышала, что он прибыл к Яшмовому водоему, твердя, что собирается отдать дань уважения небесной императрице. Какая наглость! Именно у Яшмового водоема он миллион лет назад ранил небесного преподобного Хао. Небесная императрица позволила ему остаться в павильоне медленного вращения, месте, где был убит небесный преподобный Юй. Я лично был у Яшмового водоема и видел этого человека. Он едва дышал, его тело иссохло, напоминая тростину, а его лицо ужасно побледнело. Он каждый миг теряет жизненную ци. Я подозреваю, что он пришел сюда, чтобы встретить старых друзей, и погибнуть от руки кого-то из них, чтобы проклясть их имена до конца веков. Кто осмелится его убить? Разве они не боятся, что подвергнутся мести со стороны своих политических оппонентов? Его много кто хочет убить, и есть множество способов это сделать. После преступления попросту найдут нескольких козлов отпущения, и никто не пострадает. Сегодняшние райские небеса уже не то место, к которому он привык. Священная земля Яшмового водоема, павильон медленного вращения. Циньму подошел к окну и начал рассматривать огромные лотосы и черепах, тащащих горы на своих панцирях. За все это время они почти не изменились. Его тело было крайне худым, а лицо и вправду побледнело. Тем не менее, Посетив старые места, он горько вздохнул. Несмотря на то, что главные здания райских небес почти не изменились со времен первого года дракона Ханя, в других местах произошли серьезные перемены. В прошлом вблизи райских небес располагались 36 райских дворцов и 72 тронных зели. Теперь же почти все они были перемещены в другие части мира, чтобы подавлять различные земли. Несмотря на это, размахи райских небес лишь увеличились. С тысячами этажей и огромным количеством новых залов, они стали даже грандиознее, чем до этого. Яшмовый водоем тоже изменился. В прошлом он уже был невероятно большим, но сейчас его пейзажи разрослись до нового уровня и казалось, что чего-то более прекрасного нельзя даже представить. Именно здесь проводилось собрание Яшмового водоема и произошли все те странные события, изменившие ход истории на миллионы лет. Цинь Му и император-основатель были авантюристами, воспользовавшимися своими знаниями, опережающими эпоху дракона Ханя на миллион лет. Если бы они родились в то время, то, возможно, были бы совершенно обыкновенными людьми. Это было одной из причин, по которой молодое поколение райских небес смотрело на него свысока. Молодые таланты считали, что если бы они вернулись в первый год дракона Ханя, то достигли бы не меньшего успеха, чем он, а может даже бы превзошли его. Янер подошла к нему, держа в руках тарелку с фруктами, проговорив: «Молодой мастер, дворцовые горничные принесли нам немного фруктов. Я дала жердяю и молодому мастеру Ци их попробовать. Пока что никто из них не умер, так что думаю, что они не отравлены». Услышав это, целинницы Цзюи, стоящие неподалеку, ужасно помрачнели в лицах, прежде чем почувствовать острую боль в душе. Фениксовый корабль доставил их к южным небесным вратам, после чего тут же развернулся и улетел обратно в первобытное царство. Тем не менее, Ци Цзюи остался, чтобы гарантировать безопасность своего второго брата. Новость о прибытии Цинь Му на райские небеса быстро распространялась. Он попросил о встрече с небесной императрицей, но та не пришла. Вместо этого она приказала ему остаться в павильоне медленного вращения у Яшмового водоема, там, где был убит небесный преподобный Юй. Все люди в павильоне служили небесной императрице, они обладали безупречной внешностью и носили изысканную одежду. Янер начала беспокоиться, что кто-то решит отравить Цинь Му, поэтому решила заставить Целиня и Ци Цзюи попробовать каждый кусочек пищи, прежде чем давать ее Цинь Му. «Сестра Янь, не стоит быть такой осторожной, я отлично разбираюсь в медицине, к тому же отравить кого-то едой не так уж просто», — рассмеялся Цинь Му. «К тому же, райским небесам не нужно использовать яд, чтобы от меня избавиться. В их распоряжении есть все возможные способы». Глаза Ци Цзюи загорелись, она осмотрелась, прежде чем проговорить: «Владыка культа Цинь, ты знаешь, что в этом месте был убит глава девяти небесных преподобных, небесный преподобный Юй?» Цинь Му легко кивнул. «Это место стало причиной всевозможных бедствий, начиная со времен дракона Ханя и заканчивая вечным миром». Ци Цзюи продолжил: «Я слышал, что в этом месте был рожден небесный союз. Небесная преподобная Лин, небесный преподобный Юнь и Юэ основали его, прежде чем объединить усилия с небесным преподобным Му и Цинем, становясь пятью мастерами-основателями небесного союза». Брови Цинь Му дернулись, он тут же поправил: «К тому времени я уже ушел». Ци Цзюи посмотрел на него, прежде чем проговорить: «Я также слышал, что после основания Небесного Союза его лидеры часто приходили сюда, чтобы обсудить вопросы. Таким образом, это место можно считать их штабом». Цинь Му с любопытством спросил: «Кто сейчас правит Небесным Союзом?» «Сегодня в Небесном Союзе есть 10 лидеров, каждому из которых Небесный Император даровал звание Небесного Преподобного. Тем не менее, древние боги с этим не согласны, и до сих пор признают только 9 Небесных Преподобных», — ответил Ци Цзюи. «В Небесном Союзе состоит Небесный Преподобный Хао, Небесный Преподобный Хо, Небесный Преподобный Ся, потомственный король богов, известный как Небесный Преподобный Цзу, император богов Лан Сюань, зовущий себя Небесным Преподобным Ланем, Небесная Преподобная Цан, Небесная Преподобная Янь, Небесный Преподобный Хун, Небесный Преподобный Сю и Небесный Преподобный Гун». Цинь Му нахмурился. Из этих 10 людей он знал лишь небесного преподобного Хао, Хо и потомственного короля богов. Тем не менее, он лишь сразился с божественным оружием последнего и не встречался с ним лично. Что касалось остальных, то он никогда о них не слышал. «А что насчет небесных преподобных Юэ и Ю?» — Почему они не состоят в Небесном Союзе? Цицзюи покачал головой, прежде чем ответить. Я слышал, что небесные преподобные Юэ и Ю давным-давно решили спрятаться в уединении. Они потеряли свою славу, и когда Небесный Император решил обновить ряды небесных преподобных, он их исключил. В то же время новые небесные преподобные были крайне могущественными людьми на райских небесах, поэтому их повысили. Впрочем, они не пользуются особой популярностью. Он оглянулся по сторонам и тихо добавил. Кто-то сказал, что за исключением небесного преподобного Циня, все 9 небесных преподобных обрели огромные заслуги, так как именно они основали систему совершенствования райских дворцов и божественных сокровищ, что принесло огромную пользу пришедшим поколениям. Даже небесный преподобный Цинь, сразившийся на собрании Яшмового водоема, продемонстрировал божественные глаза, сильно повлияв на многих практиков и обретя великие заслуги. Тем не менее, сегодняшние небесные преподобные полагались лишь на свою боевую силу, и не оставили ничего, что помогло бы новым поколениям. Поэтому, на райских небесах, многие недовольные, говоря о небесных преподобных, имеют в виду лишь героев прошлого. Цинь Му рассмеялся. Получается, что даже ты думаешь, что я обрел огромные заслуги и достоин звания небесного преподобного Му. Цицзюи разозлился, но спустя некоторое время рассмеялся и ответил. Хоть ты мне и не слишком нравишься, с тех пор как я узнал, что ты, небесный преподобный Му, передавший технику становления Богом, мое уважение к тебе выросло. Вот только каждый раз, когда я тебя вижу, я чувствую отвращение. Цинь Му искренне рассмеялся. Как только он собрался расспросить о происхождении новых небесных преподобных, в павильон медленного вращения внезапно вошла горничная, вручая ему приглашение. Небесный преподобный Му, к тебе гости. Цинь Му пришлось успокоиться и взять приглашение. Улыбнувшись, он проговорил. Я знал, что кто-то попытается меня найти, но не думал, что это случится так быстро. Пожалуйста, впустите его. Горничная вышла. Открыв приглашение, Цинь Му увидел, что человека, отправившего его, звали Юнь Цзяньли. Он спросил, кто этот Юнь Цзяньли. Ци Цзюи побледнел в лице, прежде чем ответить. Юнь Цзяньли – это человек из семьи Юнь. Цинь Му поинтересовался. Семья Юнь, кто это? Потомки небесного преподобного Юня, продолжил Ци Цзюи. Если верить слухам, то когда небесный преподобный Юнь умер, нескольким членам его семьи удалось выжить. У каждого их поколения есть один сын, они едва сохраняют свою родословную. Тем не менее, каждый из них обладает удивительным талантом. Но по какой-то странной причине, достигая области Божественного моста и готовясь войти в райский дворец, они гибнут. Именно поэтому в этой семье обычно есть только один мужчина, и все остальные ее члены – вдовы. Юнь Цзяньли – это наследник их семьи, восходящая звезда райских небес, по прозвищу «Болеющий мастер». Впрочем, его талант, уголки его глаз начали дрожать, он продолжил. «Перед тем, как я получил приказ убить тебя, я был здесь и сражался с молодыми экспертами райских небес. Этот парень очень сильный». Цинь Му улыбнулся, прежде чем проговорить. «В то время ты был учеником красного и черного божеств, совершенствующим две техники императорского трона. Когда мы с тобой сразились, ты продемонстрировал поразительную силу, удивляя как меня, так и Чжэ Хуали. Вот только ты ступил на путь с помощью техники красного божества, из-за чего твоя реакция была медленнее, чем у нас. Как ты показал себя против этого Юнь Цзяньли? Я довольно быстро проиграл», признался Ци Цзюи. «Даже сейчас я не слишком высокого о тебе мнения, и думаю, что мог бы тебя одолеть, но я признаю свое поражение ему, и признаю, что мои способности сильно ему уступают. Тем не менее, я прошел крещение реформой Вечного Мира, и если бы мы сразились сейчас, исход было бы сложно предугадать». Выражение лица Цинь Му изменилось. Ци Цзюи изначально был невероятно сильным. Учитывая то, сколько времени он провел у нижней границы, помогая Сюй Шинхуа развивать Академию Высших Небес, его способности выросли еще сильнее. Сюй Шинхуа тоже был олицетворением реформы Вечного Мира и обладал несравнимым талантом, благодаря чему сегодняшняя сила Ци Цзюи была намного выше, чем раньше. Тем не менее, он не все равно не осмеливался предполагать, что смог бы победить Юнь Цзяньли. Это позволяло представить себе, насколько уверенно тот его одолел. В этот момент горничная привела в павильон медленного вращения мужчину и женщину. Мужчина был худым и высоким, на нем была одета простая белая рубашка, и несмотря на бледный цвет своего лица, он выглядел красиво. Хоть он и был в хорошем настроении, в его межбровье чувствовала мрачная аура, будто он был неизлечимо болен. Болеющий мастер Юнь Цзяньли уважительно поклонился, здороваясь. Сын Юня пришел отдать дань своего уважения небесному преподобному Му. Как только Цинь Му собрался помочь ему подняться, он увидел, что девушка, пришедшая с Юнь Цзяньли, тоже кланяется. Юнь Чусю пришла отдать дань своего уважения небесному преподобному Му. Увидев черты лица Юнь Чусю, Цинь Му был потрясен. Янер, стоящая позади него, тут же заметила гусиную кожу на его шее. Было очевидно, что тот почувствовал огромную опасность и взволновался. «Молодой мастер, почему эта девушка так тебя взволновала?» Посмотрев на Юнь Чусю, Янер глубоко задумалась. Ее одежда будто облако, а лицо как цветок. Такую красивую девушку редко найдешь в этом мире. Она вряд ли уступил бабушке Сы. Девушка перед ней обладала ясной, элегантной и утонченной внешностью, напоминая самую красивую богиню мира, спустившуюся с легенды картин. Каждое движение ее бровей, улыбка, действие и слово казались естественными и безошибочными. Тем не менее, Цинь Му почувствовал мороз по коже. Он видел эту девушку раньше. Из глубин его сердца поднимался холодный воздух. Он задумался, разве она не должна лежать в гробу на корабле призраки вместе с небесной императрицей? Как ей удалось сбежать? Глава 917. Первая любовь. Цинь Му был слегка смущен. В гробу на корабле призраки были похоронены небесная императрица Цзю Учень. Их охраняли 8 драконов. Он видел это собственными глазами. Тем не менее, девушка по имени Юнь Чусю выглядела точно так же, как Цзю Учень. Неужели в этом мире и вправду родился кто-то с такой же внешностью? Невозможно, подумал Цинь Му. Цзю Учень – это совершенное тело, созданное небесной преподобной Лин в качестве оружия для соблазнения небесного императора. Несмотря на то, что он славился своей проницательностью, он погиб из-за ее красоты. Никто не мог выглядеть так же, как она. Неужели эта девушка и вправду есть той самой Цзюи Учень с корабля? В разуме Цинь Му кипели разные мысли. Я был единственным, кому удалось скрыться с борта корабля-призрака, сумев изучить божественное искусство небесной преподобной Лин. Более того, у меня было кое-какое понимание неизменного божественного искусства и силы четырех божеств и стражей пернатого леса, что значительно облегчило побег. Разве это под силу кому-то, кроме меня? Несмотря на то, что снаружи он выглядел спокойным, на самом деле он был глубоко шокирован. Неужели у этого Юнь Цзяньли была какая-то сила, неведомая богам и дьяволам? Он сумел спуститься на корабль и унести Цзю Учень. Тем не менее, у него не было на это времени. Вэй Сюй Фэн, старший брат Цинь Му, сейчас был на борту корабля-призрака, и Цинь Му даже пытался его спасти. Если после этого он Юнь Цзяньли спустился на борт, то не сумел бы справиться с Вэй Сюй Фэном.